«Чего в жизни не бывает?» — уклончиво ответил Джон, удивленный, что невестка знает про Сашу, но затем внутренне усмехнулся, подумав, что Лесли, возможно, встречалась с любовником в русской чайной. Вскоре приехал Филипп со своим семейством, загорелый после проведенного в Европе отпуска. У него было двое детей, сын и дочь. Жена его, светловолосая, голубоглазая, веснушчатая, ничуть не изменилась со времен их студенческой свадьбы. Теперь им было по 38, они жили в Коннектикуте, и оба страстно увлекались теннисом. Получалось, что среди троих братьев лишь Джон выбивался из общепринятой схемы и не оправдывал ожиданий родственников. Он подумал, что поступил правильно, не взяв с собой Сашу. Это бы только все осложнило. С Элоизой и то были проблемы. Когда она хотела общаться, то делала это великолепно, но если не имела такого желания, привозила с собой пишущую машинку и всю первую половину дня работала, отчего Лесли бесилась, а мать Джона расстраивалась. Характер Элоизы явно нельзя было считать легким. Но Саша со своими трико, облегающими джинсами, приступами раздражительности и сумасбродства повергла бы его родственников в полный шок. Мысли о ней вызывали у Джона, сидевшего и глядевшего на океан, улыбку. «Что тебя так обрадовало, брательник?» — хлопнул его по плечу Филипп. Джон стал расспрашивать брата о поездке в Европу. Все они были замечательные люди, и Джон их любил, но смертельно скучал в их компании, поэтому в воскресенье пополудни он с большим облегчением направился обратно в аэропорт. Джон чувствовал себя неловко за такое отношение к родне, но их жизнь была чересчур устоявшейся, правильной. В конце уикенда он всегда ощущал свою чужеродность. Ничего, думал он, зато мама довольна. Каждый из сыновей преподнес ей в подарок что-то ценное. Джон подарил красивую старинную бриллиантовую брошь и подходящий по стилю браслет. Чарльз — акции. Странный подарок, по мнению Джона, но матери он понравился. А Филипп купил то, о чем она давно мечтала — рояль, который в понедельник должны были привезти в их городской дом. Идея была в стиле Филиппа. Джону она очень понравилась, он жалел, что сам до такого не додумался. Впрочем, брошь и браслет, похоже, пришлись матери по душе. В аэропорту Джон вернул взятую на прокат машину и купил билет на челночный рейс. Самолет был переполнен пассажирами, возвращавшимися с уикенда. В 8 Джон был уже у себя в квартире. Он сделал на ужин сэндвич и еще раз просмотрел папку Артура Паттерсона. К имеющейся прибавилась лишь информация о характере жилища, в котором была оставлена Хиллари. Теперь ему было ясно, что следует делать утром. Саша, когда заехала к нему из театра, не пришла в восторг от его планов. «Как? Ты опять улетаешь?» Она была в ярости. «Что на этот раз?» Джон пытался как только мог успокоить ее, но понял, что совершил ошибку, рассказывая о поиске по пути в спальню. Все же он не терял надежды в эту ночь позаниматься с ней любовью. Они не делали этого на протяжении нескольких дней. Сашу вообще было сложно заманить в постель. Приходилось ловить момент, когда она не утомлена, не должна танцевать на следующий день в ответственном спектакле и так далее. «Я говорил тебе, маленькая, что у меня трудное дело, которое я веду сам, а я думала, что ты начальник, что-то вроде хореографа». Джон улыбнулся сравнению и кивнул. «Да, но это исключение. Я согласился провести розыск сам, таково было пожелание клиента. И в чем там суть?» Саша недоверчиво посмотрела на Джона и, одетая, улеглась на его кровать. «Я ищу трех девочек, трех женщин. Клиент потерял их след 30 лет назад, а теперь хочет как можно скорее найти. Он умирает». Больше Джон ничего не мог ей сказать. Он и так нарушил обещание, данное Артуру, но сделал это для того, чтобы пробудить в Саше интерес к своей работе и развеять ее сомнения. «Они что, его дочери?» Джон покачал головой, одновременно расстегивая рубашку. «Бывшие жены?» Он снова покачал головой. «Подружки?» Джон улыбнулся и опять замотал головой. «Тогда кто они?» «Сестры». «И они живут во Флориде?» Саше все это казалось ужасно скучным. «Одна из них там жила когда-то. Мне приходится восстанавливать картину с самого начала. И сколько тебя не будет?» «Несколько дней. Я должен вернуться к пятнице, и мы отлично проведем уикенд. Нет, я не могу. У меня репетиции». Без сомнения, у нее был очень напряженный график. «Ладно, учтем это. Джон был привычен к таким заявлениям. А ты не отправляешься во Флориду, просто чтобы отдохнуть? Ну что ты, я знаю много мест, куда поехал бы гораздо охотнее, причем с тобой, моя сладкая». Он внезапно скользнул на кровать и поцеловал Сашу. На этот раз она рассмеялась, позволила Джону раздеть себя и оплела его своими мускулистыми ногами так, как он больше всего любил. Вдруг она отстранилась. Джон испугался, что причинил ей боль. Он взглянул на нее затуманенными желанием глазами и хрипло спросил: «Ты в порядке?» Саша кивнула, но не без беспокойства. «Знаешь, чем чреваты для меня такие позиции?» Правда, потом, по мере нарастания его страсти, усиливался и ее пыл, и осторожность была забыта. Вообще же Саша всегда думала о себе, балете, о своих мышцах, стопах, о своем теле. «Я люблю тебя», — шептал Джон, когда потом они лежали в объятиях друг друга. Но Саша была странно молчалива. Она смотрела на дальнюю стену и, казалось, была чем-то расстроена. «В чем дело, дорогая? Этот сукин сын орал на меня сегодня всю вторую половину дня, будто я делаю что-то не так, а я знаю, что все делала правильно». Саша была помешана на своем балете, и Джону стало от этого тоскливо. Он такое уже пережил. Только прежде речь шла об Элоизиных чертовых персонажах, книгах и их сюжетах, которые не давали ей покоя. Подобные женщины крайне утомительны. Он хотел, чтобы Саша была другая, чтобы она больше думала о нем, но временами сомневался, способна ли она вообще на это. Она была полностью поглощена собой. И когда Джон встал, чтобы принести из кухни что-нибудь попить, она, похоже, даже не заметила его отсутствия. Он долго сидел на диване в темноте, вслушиваясь в звуки, долетавшие с улицы, и задавал себе вопрос, встретит ли когда-нибудь женщину, которую интересовала бы его работа, его жизнь, его друзья, его потребности, которая радовалась бы общению с ним.